Глава 63. Конец, делу венец. Ручей в конце сада звучал музыкально и успокоительно. Дэвид играл на одеяле под деревом, Сара просматривала листы компьютерных распечаток. Жаркое августовское солнце грело 12 молодых мужчин и женщин, сидящих у стола с банками холодных напитков. Настроение было спокойно радостное, и звучали тихие смех и разговоры. «Представьте себе это вот так», — говорил я в сотый раз с момента возвращения в Эскдейл. «Новорожденный ребенок — это как новый видеомагнитофон». Сара хихикнула. «Ты не мог бы придумать более живописный пример?» Я запнулся, но пошел пахать дальше. «Вспомните времена, когда можно было купить видеомагнитофон. Те времена, когда были деньги, магазины и дорожные пробки. В общем, этот видеомагнитофон и есть мозг новорожденного. К нему придается чистая лента, на которой можно записать ваши личные воспоминания, симпатии, антипатии. Эта лента – вы. И еще, хотя вы этого и не знаете, к нему дается еще лента с записью, где заложены тысячи программ, фильмов, документов. Это и есть бессознательный разум. Фокус в том, чтобы получить доступ к этим программам. Если это удается, вы измените свою жизнь. Станете здоровее, станете тем, кем захотите быть. Слугой, воином, ученым, учителем, вождем, королем, королевичем, сапожником, портным», — вставила Сара. Опять тихий смех. «Эта дюжина — это были наши первые школьные учителя. Я глядел их всех по очереди. Помните, ради детей мы устраиваем этот заговор. Притворяемся, что есть Бог. Как притворяемся, что есть Санта-Клаус и Фея Крестная. Когда они подрастут, они узнают правду. Тогда они перейдут во взрослую фазу своей жизни. У еврейских детей бывает бар-мицва. У нас будет...» «Ник, извини, что перебиваю!» Делкофи с вечно развязанными шнурками шел через поляну. Он, запыхавшись, сел за стол и налил себе лимонаду. Этот тип стоил своего веса в золоте. Только благодаря его интеллекту мы сейчас уже 2000 жили на территории диаметром в 20 миль, свободной от криозотов. Вооруженные патрули перехватывали их при попытке подойти к границам. Это Делкофи устроил ветряные турбины, которые давали нам электричество. Это он организовал поисковые экспедиции, которые дают нам существовать, пока мы не научимся, как следует возделывать землю. Можете прочесть отчет Делкофи о том, что произошло после дня первого. Его ученые, крайне детализированные отчеты с умными словами, картами, фотографиями, весь гарнир. Это 4 приплетенных в кожу тома в библиотеке, плюс еще видеоархив. Теперь, когда дело подходит к концу, еще пара слов обо мне. Да, я стал лидером. И тут жизнь стала по-настоящему трудной. Ответственность – самое трудное слово в любом языке. После взрыва плотины мы истребили остатки криозотов. Слеттер сделал это почти в одиночку. Он проносился среди них, как ангел мщения. Уродливый, с татуировкой на лице и в солдатских сапогах, и тем не менее ангел. Через неделю он ушел, не сказав никому ни слова, куда или зачем. С тех пор мы его не видели. Когда-нибудь мы назовем в его честь город или что-то в этом роде. Но если он вернется, иногда я думаю об этом. Может, мне придется достать автомат, который у меня рядом со столом. Лицо Делкофи раскраснелось от прогулки под солнцем. Я это утро просидел у рации. Мозаика и док в норме, но их лагерь прошлой ночью сильно потрепали криозоты. Не волнуйся, они рассчитывают выдержать. Плохие новости другие. Погибли 2 общины во Флориде и во Франции. Новая тактика. На лагерь наваливаются волной до 500 000 криозотов. Да еще я получил какое-то странное послание от дамы по имени Бернадетта, которая говорит, что живет на ковчеге. Мне вдруг стало не по себе. Она обращается не к какой-нибудь конкретной общине, вещает на всех и говорит, Делкофи прочел в своей папке, «Послание для Александра Великого. Пришло время строить империю. Помни декабрь». Делкофи отхлебнул лимонада. «Дальше и того чуднее. Это Бернадетта говорит. Скажите Александру Великому, что у него родилась дочь, и ее назвали Александрой. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Я ничего не сказал, взял своего сына и пошел посмотреть на журчащий по камням ручей. И тихо, тихо стал насвистывать мотив, который выучил много лет назад. 10 бутылок зеленого стекла полные стояли на краю стола. Если бы упала бутылка со стола, стало бы 9 бутылок зеленого стекла. 9 бутылок зеленого стекла полные стояли на краю стола. Больше писать особо нечего, по крайней мере, сейчас. Если будете поблизости, заглядывайте, не стесняйтесь. Спросите у кого угодно, где дом Ника Атена. Это желтый дом посреди деревни. И еще только одно перед тем, как я по обычаю всех авторов напишу «конец». Осталось сказать одно. Помните, что есть у вас в голове. И вы тоже можете делать чудесные вещи и вести чудесную жизнь. И что бы ни случилось, вы никогда не одни. Помните друга, который у вас внутри. Конец.